хотя и произвело на них впечатление гораздо больше, чем была действительная оборонная ценность этих укреплений осенью 1938 года. Ведь в нашем распоряжении там имелось совсем немного дивизий, дополненных 300 тысячами человек из имперской трудовой службы и импровизированными резервными формированиями с совершенно недостаточным вооружением и оснащением. Все это можно было назвать гигантским блефом. Премиями, введением ночных смен обеспечивался огромный успех, и на строительстве укреплений достигались наивысшие результаты. Каждую неделю Тодд был обязан докладывать о количестве готовых блиндажей, и таким образом их число вместе с недостроенными на 10.10.1938 года составляло 5000. Еще в мае мне довелось сопровождать фюрера при инспектировании ведшихся тогда еще лишь сухопутными войсками строительных работ. Руководство осуществлялось командованием второй группы армий «Кассель». Генерал Адам, до того занимавший пост начальника военной академии в Берлине, являвшийся детищем Бломберга, по моему предложению был назначен вместо генерала кавалера фон Лейба и 1.4.1938 года стал командующим этой группой армий. Примечание. Лейб в процессе кризиса из-за дела Фрича был временно отправлен в резерв. Я считал тогда, что такой способный и высокоодаренный генерал, до Бека он был начальником генерального штаба, не должен и дальше стоять в стороне от дел в качестве начальника военной академии, и перевел его в распоряжение Браухича. Как командующий группой армии «Запад» Адам приветствовал фюрера и сделал вступительный доклад из расчета обещанных ему ОКХ контингента войск с учетом тогдашнего состояния укреплений. Его доклад соответствовал взглядам начальника генштаба Бека и, как сказал мне позднее Адам, имел ярко выраженную тенденцию, возможно, резче подчеркнуть слабость того сопротивления наших войск, западнее Рейна, которые они будут способны оказывать всего несколько дней. Это, в первую очередь, отвечало намерению в любом случае удержать Гитлера от осуществления вызывавших страх, хотя уже и не совсем неизвестных, планов войны против Чехословакии. Генерал Адам, предположительный командующий Западным фронтом, как это делает любой командующий, охотно воспользовался случаем выбить существенные усиления его, несомненно, недостаточных сил, никогда не вредно иметь войск побольше, и выразил это желание в такой свойственной ему прямолинейной форме, которую никак нельзя было назвать дипломатичной. Это вызвало сильное раздражение Гитлера, и он резко отклонил просьбу Адама. Возникла весьма неприятная ситуация сильнейшей надвигающейся грозы. Фюрер бросил лаконичное «спасибо», оборвал Адама на полуслове и разрешил ему идти. Тут ему подвернулся под руку я, и он сказал мне, что генерал Адам крайне разочаровал его и потому должен быть снят. Генералы, которые заранее не верят в выполнимость поставленных перед ними задач, ему не нужны. Все мои попытки уговорить Гитлера, что это вовсе не является убеждениями Адама, и генерал способен на гораздо больше, что он один из одареннейших командиров сухопутных войск, не помогли. Браухичу пришлось выслушать то же самое, и этого выдающегося генерала отправили на пенсию. Примечание. Историю с Адамом смотри в показаниях Кейтеля на Нюрнбергском процессе. Там Адам приводит ставшее ему известным высказывание Гитлера на совещании начальников штабов крупных соединений. Генерал Адам сказал, что западный вал можно удержать только 3 дня. Я же говорю вам, что его можно удерживать 3 года, если на нем будут сражаться настоящие немецкие солдаты. Во время второй поездки Гитлера на Западный вал Снова произошла его стычка с Адамом. Йодль записал в своем дневнике в конце августа 1938 года слова Гитлера: